утомление мое было так велико, а неизвестность о моей дальнейшей участи настолько тяжела, что я намеревался уже возвратиться в лавку. Однако не решался сделать этого, не повидавшись прежде с Костей. С этой целью я все утро пробродил по улицам, по которым мы обыкновенно ходили с квартиры в лавку, надеясь встретить Костю. Но на этот раз его не встретил. В 10:00 утра я пришел в банк, рассчитывая там, наверное, увидеть в это время Костю. А если бы этого не случилось, то я намерен был передать швейцару, знавшему его и меня лично, чтобы тот сказал ему, что я буду ожидать его в каком-нибудь трактире. Я стоял в подъезде банка уже более 1/4 часа. Народу было множество, а в кассу я не мог еще пробраться. Вдруг слышу сзади себя знакомый голос. «Николай!» Я оглянулся и увидел перед собою хозяина. «Ты зачем тут?» «Павел, имя приказчика, послал», — отвечаю я. «Как Павел послал? Зачем?» «Сказать, чтобы Костя приходил скорее в лавку». «Врешь», — сказал хозяин. «Пойдем в лавку», — и схватил меня за рукав. Противиться было невозможно, и скрыться было некуда, кругом народ, и все смотрели не то с любопытством, не то с недоумением на эту сцену. Я пошел за хозяином, который все время не выпускал из руки моей шубы. Выведя меня за ворота, он сел со мной на извозчика, продолжая держать меня за шубу. Похищенный мной мешочек серебра я успел уже разменять на кредитные билеты, и из них у меня оставалось только 30 рублей и 3 копейки. Остальные я успел уже истратить. Одна часть пошла в уплату долга в трактир, а другую я прокутил. Я знал, что эти деньги у меня не уцелеют, а только больше обличат меня, и потому мне хотелось их или выбросить, или подсунуть под подушку извозчику. Но этого никак не удавалось. Хозяин все время зорко следил за мною. Приведя меня в лавку и объяснив приказчику, что поймал таки гуся, хозяин приказал ему раздеть и разуть меня, а сам в это время начал задавать мне потасовку и дубасить кулаками, сколько было у него сил. Затем, обыскав мою одежду, они отобрали оставшиеся у меня 3 красненьких и 3 копейки. «Где ты взял эти деньги?» — спросил хозяин. «Нашел», — ответил я. «Как нашел? Где нашел?» И пошла опять потасовка. «Сознайся, мошенник, ты из выручки украл эти деньги?» «Нет, я эти деньги нашел на улице». «А зачем ты украл из выручки 48 рублей?» — допрашивал хозяин. «Я ничего не воровал». «Как не воровал? Ведь Павел тебя поймал». «Павел врет. Я не воровал». Тут их терпение лопнуло. Видя, что добром от меня ничего не добьешься, они с новым ожесточением принялись меня таскать и бить как попало. Били меня, сильно били, жестоко били, до того били, что оба измучились». А я все-таки стоял на своем, ни в чем не сознавался и не просил пощады. Наконец, переговорив что-то потихоньку с приказчиком, хозяин приказал мне одеваться. Я оделся и подобрал валявшиеся на полу клочьями волосы. «Ну, что же теперь хочешь?» — спросил хозяин. «Здесь оставаться или в деревню ехать?» «В деревню», — ответил я совершенно бессознательно. Хозяин опять посоветовался с приказчиком и, вынув из выручки 6 рублей, велел мне взять их на дорогу. Но я не взял этих 6 рублей и сказал: Позвольте мне мои 30 рублей, которые я нашел». «А, так тебе этого мало!» — крикнул хозяин. «Убирайся вон! Когда так, не будет тебе ни копейки!» «Не будет, так и не надо», — отвечал я, встав у самого выхода из лавки. «Я пойду в полицию, расскажу, как вы меня били, покажу вот эти волосы, да еще расскажу, что вы покупаете краденые стекла с казенного завода. С императорского стеклянного завода нам действительно рабочие таскали ламповые стекла, которые мы покупали за дешевую цену». С этими словами я быстро вышел из лавки. Но не отошел я сажен 30 или 40, как меня догнал приказчик и сказал, что хозяин приказывает мне воротиться. Я сначала не хотел возвращаться, опасаясь, что меня опять начнут бить. Но Павел побожился, что бить меня больше не будут, а хозяин хочет только прибавить сколько-то денег. Я вернулся. «Ну, вот тебе», — сказал хозяин, когда я вошел в лавку. «Вот, если хочешь, возьми 10 рублей на дорогу. А не хочешь, так иди куда знаешь, жалуйся. А пожалуешься, так я лучше приставу подарю, а тебе ни копейки не дам».